Второй главный свидетель. Черный портфель. Вернемся теперь к главным свидетелям по делу о янтарной комнате. Абсолютно все ясно с Альфредом Роде. Он все знал. И он унес тайну в могилу. Говорят, что и могила его исчезла. Хотя имеет ли это значение? Остается еще два важнейших главных свидетеля. Эрих Кох, который абсолютно все знает, и Отто Рингель. Фигура, думаю, все же законспирированная, как это было принято в СС для людей, выполняющих особое задание. О Рингеле мы поговорим позже, а сейчас об Эрихе Кохе. Польский журналист Юзеф Снячинский пишет: «Много-много лет спустя в польской тюрьме Кох вспоминает: как сегодня помню день, когда доктор Роде пригласил меня на торжественное открытие янтарной комнаты. Мы очутились в каком-то сказочном мире. Стены зала до потолка были покрыты разным янтарем, сверкали тысячами искр зеркала в хрустальных рамах, оправленных в янтарь. В янтарные панели вмонтированы были картины старых мастеров. Резьба по янтарю была настолько миниатюрна, что приходилось рассматривать ее в увеличительное стекло. Какая память! Это я к тому, что потом он совершенно забыл, куда она подевалась. И далее, — пишет Снячинский, основываясь на сведениях, полученных от Эриха Коха, до осени 1944 года янтарная комната находилась в резиденции самого Коха, хотя Розенберг жаловался на это Гитлеру. Но тот, учитывая заслуги Партайгеноссе с нацистским членским билетом за номером 90, распорядился оставить комнату в ведении Коха. Как все это понять? С какого времени янтарная комната находилась в резиденции Коха? Ведь ее же надо было размонтировать, чтобы вывести из замка. А может быть, в резиденции Коха находилась часть янтарной комнаты, ведь Роде сообщал, что помещение в замке было слишком маленьким, чтобы там можно было смонтировать всю комнату. И потом, что подразумевается под словом «резиденция»? Какое здание, замок? Из главных свидетелей жив лишь сам Кох. Если бы он заговорил, если бы можно было с ним увидеться. Ваш Г. Штайн. Уважаемый господин Юрий Иванов, благодарим за соболезнование. Да, я сын Георга Штайна. Гебхард много помогал отцу в его трудной и, надо сказать, небезопасной работе. Готов предоставить вам необходимую имеющуюся у меня информацию. Только дайте мне некоторое время, чтобы все осмыслить, обдумать, в том числе и смерть нашего отца. Много потрясений перенесла наша семья за короткий срок. Одолевают кредиторы, грозятся судом, а мы не в состоянии выплатить оставшиеся после отца долги. Ваш Гебхард Бодиштайн из архива Г. Штайна. Эрих Кох, обергруппенфюрер СС, облеченный особым доверием Гитлера, на протяжении многих лет гауляйтер Восточной Пруссии, в 1941 году был назначен Гитлером рейхскомиссаром Украины, где проявил чудовищную жестокость. По его приказу на территории Польши были убиты сотни тысяч людей. После краха Третьего рейха скрывался возле Гамбурга. В конце 1958-го, начале 1959 года в Польше состоялся судебный процесс. Кох был приговорен к повешению. Нюрнбергский процесс, том 7. Неизвестно, попытался ли Георг Штайн или кто-либо из редакции газеты Die Zeit увидеться с Эрихом Кохом, крупнейшим в нацистском рейхе специалистом по расхищению наших отечественных сокровищ, активным деятелем операции «Линц». Но, думаю, такая попытка была бы совершенно бесполезной. Даже крупные польские журналисты не смогли увидеть Коха в тюрьме. Вначале Макатовской, находящейся в Варшаве, потом в тюрьме небольшого городка Барчева под Ольштином, куда Кох был припровожден из Варшавы 3 марта 1965 года. После судебного процесса, длившегося почти 80 дней, и вынесения 9 марта 1959 года смертного приговора, за спиной Эриха с лязгом и грохотом захлопнулась железная дверь. И теперь уже с ним никто, кроме тюремщиков, врача и судебных исполнителей, не поговорит. Пробыв в этих двух тюрьмах 37 лет, перешагнув свои 90 лет, Эрих Кох умер, так и не дождавшись момента, когда палач затянет на его жилистой шее намазанную вонючим хозяйственным мылом веревку. Серый сумрак сочился в зарешоченное, под самым потолком, затянутое проволокой, чтобы на подоконник не садились птицы, окно. «Заключенный Кох, поднимайтесь!» — застучал в железную дверь тюремщик. «Странно, пора завтракать!» Заключенный, помогающий тюремщику, стоял с черпаком в руке. Обычно Кох уже высовывал из железного окошечка, что открывал тюремщик, свою тщательно вымытую миску. «Завтрак, Кох!» — крикнул тюремщик, заглядывая в камеру. «Эй, папаша, в чем дело?» Через 10 минут запыхавшийся от бега начальник тюрьмы уже стоял над трупом коричневого князя. Срочно был вызван тюремный врач, но и без него все было ясно. Конец наступил еще ночью. Глаза закрыты, лежит на спине, руки скрещены на груди. Видно, знал, что сегодня кончится. «Кончился, кончился!» — с облегчением думал начальник тюрьмы, отправляясь в свой кабинет. Этот подлый фашист доставлял столько забот. «Кончился, слава тебе, матка Боска Ченстаховская!» «Кончился!» — не дождался выполнения приговора суда, хотя ждал каждый день, каждый час. Ведь Кох не знал, на сколько дней... Недель, месяцев — это отсрочка. Умер, унося с собой в ад столько тайн, в том числе и янтарной комнаты. Да, многие журналисты, писатели хотели поговорить с ним, вызвать на откровенность или хотя бы просто увидеть Коха, но смогли это сделать лишь одиночки. Среди них был и я. Среди нескольких вопросов, которые я задал Коху, был вопрос и о янтарной комнате, но об этом чуть ниже, а сейчас немного о нем самом.